Миф о жертве. Мы помним, как Томас из Монмаута, ссылаясь на выкреста Теобальда, утверждал, что Вильям лишь одна жертва из многих, частный случай общего явления, которое постоянно повторяется по отработанному образцу. Евреи приносят в жертву христиан. Это представление распространилось повсюду. Лет через 20 хронист Роберт Историньи, описывая происшествие в Була, заявляет, что то было лишь одно из многочисленных еврейских убийств. Они, как уже сказано, делают это в Песах так часто, как предоставляется им возможность. Итак, Томас из Монмаута и Роберт из Ториньи повествуют о частном случае, рассматривая его как одно из звеньев длинной цепи. Постоянная повторяемость этого явления превращает его из заурядного убийства в событие, обладающее исторической закономерностью, а убитых – в мучеников за веру. В христианском представлении связываются воедино три элемента – жертвоприношение, чудеса и повторяемость события. Ведь это не обычное, а ритуальное убийство, и непременные чудеса на могилах страдальцев лишь подтверждают их святость. Такой же, только полярно противоположный образ запечатлен в еврейской литературе, ибо евреи Блуа, взошедшие на костер, это мученики, погибшие во имя веры, подобно бесчисленному множеству других убитых неевреями. Их кончина также тесно связана с чудесным проявлением. Параллельность этих образов доказывает большую схожесть в самосознании евреев и христиан, в их мировосприятии и понимании истории, в их отношении к чужому. Пост 20 Сивана придал событию исторический смысл искупления и включил убитых в Блуа в общий ряд еврейских жертв, павших ради освящения имени Господа. Соответствующие гимны включают в себя стихи из плача Еремии и цитаты из литературы Хазаль, сопряженные с разрушением храма, связывая тем самым современное им несчастье с давнишней национальной катастрофой и усматривая в нем ее повторение. Эфраим из Бонна пишет в своем плаче: «Увы нам, ибо мы согрешили, попран храм и отдано жилище Бога за грехи наши. Навуходоносор поглотил и поразил нас. Тит и Веспасиан, и Адриан, и Троян вырвали нас с корнем. В 4856-1096 году предали нас резне, а в 4907-1147 году истреблению, а в 4931 году, 1171 году постигли нас бойня и костер в Блуа». Какое восприятие истории прослеживается в этом плаче? Какова связь между погромами 1096 года и наветом в Блуа? Автор плача пишет о новом несчастье, но не создает для этого новый язык, а пользуется готовым образцом, сложившимся в рассказах о предыдущих катастрофах. Нынешняя трагедия становится одним из звеньев в нескончаемой цепи несчастий, начатых разрушением храма. По мнению Йосефа Хаима Ярушалми, коллективной памяти еврейства присуще циклическое восприятие времени. Каждый период изгнания, начиная с разрушения первого храма, трактуется как одно событие. Каждое несчастье, постигающее народ, воспроизводит катастрофу разрушения храма. Говоря о виновниках трагедии в Блуа, Овадия бен Махир пишет: «Имя Амалека, сына Эсава, по своей гематрии равно имени Амана, сына Хемдаты Агатита, как и Тита злодея, и Тибута, сына Тибута, притеснителя. И как Бог отомстил Аману и Титу, так отомстит и Тибуту, и да свершится это вскоре на наших глазах». Гематрия – это численный эквивалент еврейских букв. На основании сходства гематрий разных слов традиция делает выводы о связи их значений. Тибут, то есть Теобальд, граф Блуа, вписывается в ряд притеснений, который начинается с Исава и его сына Амалека и продолжается Аманом и Титом. У их имен одинаковое числовое значение, что указывает на их сходную роль в истории еврейского народа. Тоже относится и к их жертвам. Праведник возопит: «Соберите святых мучеников! Анания и его товарищи предали мечу свою душу. Раби Акива и его товарищи – жертвы резни, вступившие в союз со мною при жертве. Святый, воспомни это заклание вместе с закланием Ицхака». Основной прообраз страданий за веру – сюжет о заклании Ицхака. Господь потребовал у Авраама принести в жертву его единственного любимого сына. Но Ицхак, в конце концов, не был принесен в жертву. В плаче упоминаются и другие лица, погибшие за веру. Анания и его товарищи, то есть отроки Анания, Азария и Мисаил, о которых говорится в книге Даниила. Раби Акива, казненный за веру при императоре Адриане. Теперь к ним присоединяются и мученики Блуа. В средневековых ашкеназских общинах распространены были памятные книги «Меморбюхер», в которых описывались всевозможные гонения и перечислялись имена тех, кто отдал жизнь за веру. Они зачитывались в синагоге во время заупокойной службы. В памятных книгах той или иной общины такие списки обычно включали только тех, кто к ней принадлежал. Нюрнбергская же памятная книга охватывает более широкий спектр и включает записи о погибших во Франции и Германии с первого крестового похода до эпидемии черной смерти. В эту книгу включены и списки евреев, сожженных в Блуа. Во всех документах о событиях в Блуа убитые воспринимаются как святые. Это хорошо видно в Сефер Захира, где рассказывается следующее. «И приказал злой владыка привести их и поместить всех в деревянном доме, и окружили тот дом колючками и вязанками хвороста. И когда выводили их наружу, говорили им, спасайте свои души, оставьте свой страх и обратитесь к нам. И мучили их, били и пытали, рассчитывая, будто они понапрасну обесчестят себя. А те отказались и помогали друг другу. И каждый говорил брату своему, укрепляйся в страхе Божьем». Следовательно, евреев Блуа истребили не за то, что они будто бы убили христианского ребенка, а за отказ креститься. Если бы они согласились изменить своей вере, то избежали бы казни, но они также стойко придерживались своей веры и ободряли друг друга, как жертвы погромов 1096 года. Погибнув во имя освящения имени Господа, они стали святыми, что подтверждается чудесами. Сефер Захира повествует о троих, не сгоревших в огне. «И приказал гонитель, и взяли двух праведников, благочестивого раби Ихиеля бар Давида Акоина и праведного раби Якутиеля бар Ягуду Акоина, и привязали обоих к одному столбу посреди места для костра, ибо оба они были людьми мужественными. И связали руки раби Яуде бар Аарону, и подожгли огонь в вязанках хвороста, и разгорелся огонь в веревках, которыми были связаны руки их, и они порвались. И все трое вышли и сказали слугам притеснителя, «Вот огонь не властен над нами, почему бы нам не уйти?» И сказали им те, «Если вы сумеете выйти, то останетесь в живых». И порывались они выйти, а их возвращали в костер. И убили их там мечом, и швырнули в огонь, но не сгорели ни они, ни все остальные, числом 31. Лишь души их сгорели, а тело осталось. И увидели это необрезанные, и поразились, и говорили между собой, «Да ведь это святые!» Подобно Анании, Азарии и Мисаилу из книги Даниила, трое праведников из Блуа не сгорели в огне, пламя не причинило им вреда, и потому христианам пришлось убить их мечом. Таким образом, святость жертв Блуа признана была теми же христианами, что пытались принести их в жертву. То испытание огнем, которое выдерживают евреи Блуа, как бы противостоит испытанию водой, посредством которого была якобы доказана вина евреев. Вода эта в книге Сефер Захира именуется нечистой водой. Так евреи называли обычно воду, использующуюся для крещения. И этой нечистой воде противостоит очищающий огонь. Когда огонь достиг веревок на руках коинов, упали путы с рук сыновей. Возопили они, очистил нас огонь, и оказались мы праведными. Пусть встанут цари земли и графы. Христианские дети, якобы убитые евреями, уподоблялись в навете Иисусу, Агнцу Божьему, погибшему на кресте, непорочной жертве за грехи людей. Подобное восприятие жертвенности свойственно и еврейской общине. Они видят себя рабами Господними, невинно страдающими за грехи, которых не совершали. Самосознание христиан и самосознание евреев, как отражение в зеркале, они похожи, но меняются местами роли. Тот, кто был убийцей, стал жертвой, и наоборот. в обоих обществах жертвоприношения занимают важное место как необходимое условие для спасения. Весь вопрос лишь в том, кто жертва, а кто убийца, кто Яаков, а кто Эсав. В одном из посланий на Вите в Блуа сказано, что евреи Парижа припали к ногам короля. Король отмежевался от поступка графа Блуа и посулил евреям свою защиту. Таким образом, делегация добилась успеха. Евреи поняли слова короля как гарантию того, что навет больше не повторится. Однако он повторялся снова и снова. Реакция властей не менялась. Папы, императоры и короли выказывали свое неприятие навета, открыто осуждая его и даже обещая порой покарать наветчиков. Реакции христианских властей посвящена следующая глава.